конечном итоге, когда девушка посчитала, что довела технику камишурикин, она же бумажные сюрикены, близко до идеала, только тогда согласилась записать для меня свиток. Она сильно нервничала, так как, по ее словам, большую часть делала на интуитивных манипуляциях, и ей было сложно в академической форме все это расписать. Собственно, потому ни Нагата, ни Джирая так и не преуспели в повторении бумажной техники. Но у меня была система. Свиток навыка +++D++++++. Ранга камишурикин. Изучить? Да, нет. Вы серьезно? Еще и спрашиваете? Конечно, да. Это было сложнее, чем какие-то стандартные, давно отработанные поколениями шиноби техники. Свиток действительно дал мне даже не чистые знания, а скорее ощущения Конан во время создания сюрикенов. Но тем не менее этого было достаточно. На первом уровне моя техника была крайне слабой, но я все же мог ее использовать. Благо, за это время слегка развил свое сродство со стихией Земли, да и другие тоже. Не с такой скоростью, как Нагата, но все же. Единственное, в чем у меня возникли довольно большие проблемы, так это с оживлением сюрикенов. Бросать их в цель еще куда ни шло, но вот заставлять крутиться вокруг меня или застывать вокруг манекена — это уже увольте. Все дело в том, что пускай я и освоил технику передачи чакры, но все еще на довольно простом, базовом уровне. Восстановить запасы потратившегося клона могу, но передаю ему сразу же смеси зин и ян компонентов, разделить их и передавать отдельно я все еще не мог, да и отдельного навыка передачи чакры у меня не возникло. Похоже, системе у меня довольно ленивая и париться над лишними вещами не желает, засунув эту возможность в контроль чакры как прямую манипуляцию с ней же. Соответственно, сродство с этими стихиями у меня росло довольно медленно. За 8 месяцев с момента начала тренировок с Джирой табличка со сродством выглядела так. Стихийная предрасположенность. Вода – 27% сродства, огонь – 14% сродства, ветер – 4% сродства, земля – 8% сродства, молния – 1% сродства, ин – 3% сродства, ян – 3% сродства. Да уж уверен, что будь на моем месте Чжихан, он бы уже все до сотки раскачал. Так что вы не особо спешите называть меня МС-персонажем. Мне все еще есть куда расти, да. С одной стороны, с каждым днем кач становится все сложнее и сложнее, но в то же время у меня все больше и больше чакры. А это значит больше теневых клонов, а это значит больше тренировок, а это значит больше прогресса. Впрочем, что-то мы отклонились от изначальной темы. О своих успехах я и так слишком часто рассказываю. Конан, да. Ну, первая полноценно созданная с нуля техника вдохновила ее на новые свершения. Девочка работает как проклятая, изучая основы фуиндзюцу, и потихоньку, уверенными шагами идет к созданию других техник. Что может быть круче, чем видеть радость на лице своего друга? Вот-вот. Тут еще подумать надо. Глава 16. Полтора года после начала тренировок у Джирайи. Начали. Прокричал Джирайя, и сразу же бросился в нашу сторону. В свою очередь мы сразу же разбежались в стороны, разбившись на двойки. Я и Конан ушли в левую сторону, Нагата и Чиби убежали направо. Учитель быстро выбрал цель по каким-то своим критериям и побежал на перерез Нагата. Девочка сложила нужные печати и выстрелила в сторону противника воздушным порывом. Пускай к этому моменту она и развила все стихийные преобразования на довольно приличном уровне, но ее любимчиком все еще оставался ветер. Техника смогла только растрепать шикарные платиновые локоны учителя, и все на этом. Впрочем, на успех никто и не надеялся. Главное, что он на мгновение забыл о нас с Конан. Я метнул в сторону Санина парочку декоративных кунаев. Урон от них даже по живому противнику смешной, конечно. Но это и не важно, если к рукояткам примотать взрывные печати. То ли у Джирая глаза на затылке, то ли еще что, но приближение острых сюрпризов он заметил, и резко развернувшись, сложил печать концентрации. Стена твердой спрессованной земли поднялась перед ним, и кунаи врезались в камень, который даже последовавшие за этим взрывы разрушить не смогли. Стена частично скрыла от нас происходящее за собой, но я успел заметить, как Чиби бросился на Канаханина. Смешно звучит, если вспомнить, каким мелким этот собакин был еще год назад. Но за прошедшее время песик Нагата успел нехило так прокачаться. Я все же освоил навык передачи чакры до такой степени, что мог не только своим теневым клонам ее передавать, но и другим людям или животным тоже. Последнее было труднее, потому как чакра у всех разная. Если подбирать кривые аналогии, то это как с группой крови, не всем подойдет та кровушка, что течет в ваших сосудах. Вот только чакра чуть более универсальная штука, и я научился передавать такие пропорции, которые бы идеально подходили другим. Ну, по крайней мере Конан, Нагата, Джирае и Чиби, конечно же. Постепенно, правда, нужда в передаче идеально совместимой чакры пропадает. Реципиент привыкает поглощать донорскую чакру в других пропорциях и перерабатывает ее под свои нужды. В общем, песик солидно так вымахал от того, что я каждый день по несколько раз наполнял его своей чакрой. Впрочем, не только я. Нагата тоже постаралась, вероятно, даже больше моего. Ян чакра у нее хоть отбавляй, а эта штука идеально подходит для подобных вещей. Жизнь и рост – это ее фишки. Чиби стал раза в 4 больше своего прежнего размера, и где-то в половину умнее. Все еще не дотягивает до собачек нинкинов, которых разводит Инудзуки, но теперь не только в ногах противника может путаться, но и реальный вклад в сражение вносить. «Отвлеку его», – произнесла Конан, на что я только кивнул. «Чиби долго не продержится, тут и к бабке не ходи, так что помощь ему понадобится». Пока синеволосые вместе с дворняжкой отвлекали Санина, мы с Нагатой чуть сменили направление бега и с помощью Шуншина достигли небольшого озерца. Вот то, что нужно. Каким-то макаром нам повезло как утопленникам, что именно сегодня был тот редкий день, когда с неба не хлестал этот осточертевший дождь. Почему, спросите, это плохо? Ну так стихийные техники легче всего создавать, когда рядом есть природный источник этой самой стихии. Тогда тебе не нужно полностью преобразовывать чакру в стихию, ты можешь частично зачерпнуть водички из озера, или из капель дождя. Повинуясь сообщению в чате, Конан и Чиби отпрыгнули в сторону и позволили нам с Нагато атаковать. Банальная техника неукротимой водной волны, но несколько в другом исполнении. Говоря откровенно, я довольно много времени потратил на совершенствование именно этой техники, вернее не я даже, а мои клоны. Но это почти одно и то же. Хотелось проверить, что будет, если довести ее до максимального уровня и есть ли он вообще. Оказалось, что есть. 100-й уровень, вот максимум для большинства ниндзюцу, как я понял. Когда я довел Мизурабху до 100-очки, система сказала, что это все, финиш. Дальше просто некуда, и на тебе следующую в эволюционном ряде технику в ранга Суитан. Баксуищоаха или же на нашинском, взрывная волна воды. По сути то же самое. Но урон выше, количество воды больше, и чакры нужно больше. Мизурабха же осталась. Вот только я начал понимать и использовать ее просто с чудовищной эффективностью. Это тот случай, когда один прием в совершенстве знать лучше, чем тысячу, но понемногу. Во-первых, чем выше поднимался уровень, тем меньше мне нужно было печати, чтобы ее выполнять. К сожалению, полностью без них обойтись не получилось даже на 100-м уровне. Но одноручная печать концентрации – это тоже довольно круто. Во-вторых, я мог в более широких пределах контролировать величину водяного потока, делать его широким и мягким или же тонким и пробивным. В-третьих, на 100-м уровне я смог формировать из воды отдельные шары и стрелять уже ими. Не поток воды, а шар. Отличие в том, что при творческом подходе появляются новые применения – и что более важно, водяной шар имел большую дальность поражения. Собственно, именно такой шар и вырвался из моего рта, полетев в сторону Санина. Нагата использовала обычную Мизурабху, так как еще не достигла подобных мне высот в ее освоении. Результат, как говорится, налицо. Когда мой водяной шар относительно легко достиг Джирайи, водяная волна красноволосой девочки утратила свою разрушающую мощь уже на половине пути. Вот видишь, не могу удержаться от иронического замечания. Нагата надулась и ничего не ответила. Слегка обиделась, видимо. Когда водяная взвесь от крупного водяного шара осела на землю, мы не смогли заметить на месте старика абсолютно ничего. Ушел, блин. Хотя, чего еще ожидать-то? Не успел я напрячь свои сенсорные способности, как в области, где стояли Конан и Чиби. Почти мгновенно образовалось болото. Девочка и пес мгновенно увязли в странной тягучей массе, против которой даже подача чакры в ноги плохо работала. «Он идет», — констатировала очевидная Нагата. Я кивнул, и сложив необходимые печати, создал двойку теневых клонов. Мои копии встали так, чтобы прикрыть нам спину. Озерцо, на поверхности которого мы стоим, это по сути большая лужа, а из этого следует то, что нужно опасаться нападения с любой стороны. «Да». Пока мы стоим тут, у нас есть небольшое преимущество, но вот именно что небольшое. Эх, жаль, что прокачать Каге Буншин до 100-очки так и не получилось. Я его постоянно использую и качается он, так сказать, нон-стопом, но все же техника в ранга, и для нее нужно больше усилий. Любопытно, какие плюшки, не расписанные в описании, откроются в максимально прокачанных клонах. Они и так уже намного сильнее, чем на первом уровне, и не лопаются от любой царапины. Чего я не ожидал, так это того, что в нас тупо прилетит большой булыжник. Судя по всему, это было не какое-то ниндзюцу, а простая физическая сила нашего учителя. Да уж, силен старик. Впрочем, мы тоже не лыком шиты. Кивнув одному из клонов, я подбежал к нему и запрыгнул на скрещенные ладони. Клон подкинул меня в воздух, и я тупо разбил приближающийся миниатюрный метеорит. Не стоит недооценивать усиленную чакрой мощь. На 91 уровне эта тайдзюцу способна творить настоящие чудеса. И если уж говорить откровенно, то пока что это самая моя сильная техника. Забавно, правда? Специалист в нин, а использует тай, хех. Конечно же, Джирай решил воспользоваться тем, что я отвлекся. Он вынырнул из земли возле самого озерца и на сумасшедшей скорости побежал в нашу сторону. Нагата и один из моих клонов, что не был занят, мгновенно сложили печати и выпустили в его сторону сдвоенную нин-атаку. Стихия ветра лучше всего усиливает огонь, и как раз последнюю стихию я тоже развивал довольно упорно. Огромный огненный шар вырвался из моего рта, усилился мощным потоком воздуха и понесся в сторону Джирай. Последний снова вызвал перед собой земляную стену. Потратился он на это, должно быть, очень даже знатно. Из воды вызвать земляную преграду, это нужно постараться. Мой клон, что стрелял катоном, от того, что полностью выложился, лопнул облаком белого дыма. Но это было и не важно. Я вместе с оставшимся уже мчались в сторону учителя, заходя с двух противоположных сторон. В наших руках закручивались голубоватые шары чистой нестихийной чакры. Расинган, я таки освоил его. И не нужно плеваться, на моем месте вы бы поступили так же, зуб даю. Мощная техника подробности, о которой должно быть помнит все, кто когда-либо смотрел аниме или читал мангу по Наруто. Я был еще мелким дрыщом, когда видел эту анимешку по телевизору, и то помню каждый шаг словно наяву. Это же, мать его, классика. В общем, за полтора года я был бы полным неудачником, если бы не освоил легендарный Расинган. Тут Конан буквально из ничего за пару-тройку месяцев создала технику бумажных сюрикенов. А вы говорите Расинган. Конечно, было сложно, я знал, что нужно делать, и держал в голове конечный результат, так что справился. Джирая, когда увидел, на что этот скромный синий шарик способен, таким любящим взглядом на меня смотрел, что я думал, все удочерит. Старик вообще был довольным как слон. Он то думал, что пускает несколько лет своей жизни под откос, беря опеку над тройкой беспризорников, а тут оказывается, что один из них имеет дар от шинигами, вторая создает уникальный стиль нин-тайдзюцу, а третий чуть бы не перерождение Рикудо Синнина с Ринниганом. Понятное дело, за добро нужно платить добром, потому я не стал скрывать подробности создания Расингана, да и другие техники не зажимал. Какие такие техники, спросите? Ну так я полтора года временные барьеры зачищаю. Пока что в большинстве своем самые простые и легкие, но все же, дроп из них падает, и свитки с навыками в том числе. Джирая крут тут не поспоришь, но ему только 26 или 7 лет, он еще не достиг вершин своей силы, его слава только зарождается. В отличие от своего наставника, он знает не так уж и много техник. В общем, самые крутые свитки с гзюцу, которые выпадали мне только раз, я сначала отдавал Джирае для прочтения и переписывания, и только потом изучал. Техники, которые выпадали по нескольку раз, а такое случалось, мы хранили для будущей библиотеки или же откладывали для того, чтобы продать, обменять на что-то стоящее. Так что никто из нас по факту не останется обиженным, а это самое главное, как я считаю. Тем временем, бой не завис на месте. Джирай увидел, что к нему подбираются с двух сторон, и мгновенно сконцентрировался на одном противнике, на время забыв о другом. Ну как забыв, он просто перешел в защитный режим. Его волосы вдруг выросли в одночасье и покрыли все его тело. Превратившись в что-то похожее на колючки, они создали довольно неплохую защиту. Вот только не против Расингана. В меня ударило несколько волосяных колючек, но я просто проигнорировал их. Колючки острые, но пробиться сквозь мою защиту не смогли. Все благодаря вот этой технике. Датон. Каменная броня 100 ур. Стихийная ниндзюцу 100 ранга, позволяющая пользователю покрывать свое тело каменной броней. Пользователю нужно учитывать фактическую невозможность складывания ручных печатей при покрове рук броней, плюс 10% к защите от урона, плюс 1% за уровень навыка, 150 СР на активацию, 20 сэр в минуту на поддержание. То самое ниндзюцу, что я получил в виде свитка навыка за убийство своего первого, и, слава шинигами, пока что единственного живого противника. Конечно, было бы круто вместо него получить ту знаменитую электрическую броню, но за полтора года ничего подобного я не выбил, потому сконцентрировался на каменной броне. Запарился я знатно, как видите, потому как довел навык до сотого уровня. Ну а что вы хотели? Я все же не дурак и понимал, что в нашей тройке и так слишком много ДДшников, так что нужен был кто-то в состоянии принять на себя урон от вражеских кулаков, кунаев, дзюцу и прочего добра. Каменная броня хоть и была несколько громоздкой, не позволяла при полном покрытии использовать ручные печати и самую малость сковывала движение, но в целом неплохо так резала урон. Ну, слабые атаки, как правило, полностью игнорировались, а урон от чего посильнее резался по какой-то зубодробительной, не указанной в описании формуле. Все рассчитывается индивидуально для каждой атаки. Каждая стихия, как и положено, наносила свой урон. Когда прокачал броню до максимального уровня, то, как и в случае с Мизураппой, система открыла для меня следующую в ветке развития технику. Датон, Ивано Йорой 8 ур. Стихийная ниндзюцу в ранга, позволяющая пользователю покрывать свое тело практически невидимой каменной броней, заметною лишь в случае, когда от нее отражается свет. Броня представляется способной защитить от любых форм травм. В то же время, она улучшает физическую силу пользователя, позволяя наносить мощные удары и освобождаться от сдерживающих факторов, плюс 100% к защите от урона, плюс 10% за уровень навыка, 500 СР на активацию. Как только я первый раз попробовал новую каменную броню, то понял, что не зря вкалывал и надрывался. Все мои усилия стоили того. Предыдущий навык был отброшен за ненадобностью. Да, овладев им на соточку, я получил некоторые бонусы, но они не могли сравняться с такими у Мизураппы. Ивано Йорой требовало довольно много чакры для активации, но, во-первых, это количество резалось контролем чакры, а во-вторых, навык не требовал дополнительной чакры для поддержания, так как потраченная каменная броня восстанавливалась от обычной почвы. А уж эти бешеные проценты к защите от атак, практически полная незаметность и возможность складывать ручные печати – это просто две полноценных вишенки на торте. Биджу, снова отвлекаюсь на хвастовство. Итак, волосяные иглы Джирай пробить мою защиту не смогли, клон тоже выдержал удар. Чакра у него на защиту, Расинган и прочие прелести жизни едва хватило, но Нагата не подвела и во время ожидания нападения смогла передать клону пару сотен единиц своей энергии. С достоинством выдержав атаку учителя, мы обрушили на него двойку расинганов. Вернее, попытались. В последний момент возле меня прогремел взрыв, как от Кибакуфуда. Не сказать, что меня сильно задело, но все же инерция взрыва отбросила мое тело в сторону. Клону чуть больше повезло, и он таки смог нанести удар, но попал в руку, оторвав последнюю, несмертельное ранение. Прежде чем я успел встать на ноги и обдумать дальнейший план действий, голову старика, что убрал свою волосяную защиту, пронзил длинный черный шип, что вырос из руки Нагата. Тело Санина постояло на месте секунду-другую, словно раздумывая над тем, умирать или нет, и только потом рассыпалось каменным крошевом. «Фу, справились. Плохо», — подсокал языком и произнес второй, настоящий на этот раз, Джирая, что подошел к нам вместе со слегка грязными от болотной техники Конан и Чиби. «Но мы ведь победили», — возмутился я. «Потеряли половину своего отряда, потому что не отнеслись к заданию со всей серьезностью», — наставительно возразил платиновый блондин. «Да, точно, твоя правда, старик, гав». В разнобой ответили мы и понурили головы. «Кажется, вы расслабились после того, как одолели водяного клона и решили, что с каменным уж точно совладаете», — улыбнулся Санин. «Он прямо в саму суть проблемы смотрит, где так и произошло. Месяц назад, когда мы начали более-менее уверенно брать верх над водяным клоном Синсия, то слегка возгордились. Ну а как же, считай, одолели врага, что в 10 раз слабее нашего учителя. Так, ладно, давайте еще несколько слов о клонах и их разновидностях, просто чтобы вы понимали суть. Существуют теневые клоны. Это довольно редкая техника родом из скрытого листа. Ее плюсы и минусы я уже описывал, но в паре слов, теневые клоны крайне универсальны, но в то же время нереально хрупкие. Водяные или же каменные клоны относятся к так называемым стихийным двойникам. Их отличительной чертой является слабость в физическом плане по сравнению с оригиналом, Обычно такой клон в 10 раз слабее. Также подобные клоны могут использовать только общие техники или дзюцу, основанные на собственной стихии. Каменный клон не может использовать водяные дзюцу и так далее. Но, зато пользователь может самостоятельно регулировать количество чакры, что он отдает клону. Что забавно, технику каменного клонирования Джирая выучил как раз-таки благодаря мне. Ну то есть она выпала в награду за прохождение одного весьма сложного срангового барьера. Вражеский ниндзя из Ивагакури был чертовски сильным, и мы смогли победить его только благодаря Джирае. Система срезала опыт, но все же свиток клонов, которыми тот неупокоенный дух пользовался, выдала. «Вижу, вы осознали свою главную ошибку», — хмыкнул Джирая. «Хорошо, в таком случае я не буду вас сегодня больше загружать тренировками». «Что-то случилось, сенси?» — спросила Нагата, мигом осознав, что так просто старик тренировки не отменяет. «Да», — Джирая неловко улыбнулся и почесал затылок. «Еще вчера хотел вам сказать, но, в общем, я ухожу». Глава 17. «В смысле, уходишь?» — возмущенно восклицаю. «Старик, ты что покидаешь нас?» «Хм, ну в принципе этого следовало ожидать. Еще в самом начале Джирая утверждал, что останется с нами до того момента, пока мы не научимся сами о себе заботиться. Если так подумать, он мог навострить лыжи еще полгода назад. Уже тогда мы уже были достаточно сильно, чтобы или противостоять, или убежать от средненького чунина. Не помню, сколько времени провел с Нагата, Яхика и Канана Джирая в оригинальной истории, но это и не важно. Нам от этого ни холодно, ни жарко, сенси», — дрожащими губами спросила Нагата. «Вы не шутите? Вот ведь, это еще мне разум игрока не дает сильно расстроиться, но вот девочки, видимо, восприняли это близко к сердцу. Их тоже можно понять. Потеряв учителя, мы только каким-то чудом обрели в лице Джирая не только шикарного учителя, но еще и почти что настоящего родителя. Он заботился о нас еще до того, как понял, насколько мы уникальные детки, а после так и вообще пылинки сдувал. Что еще нужно ребенку, чтобы привязаться? Да, то есть нет, то есть вы не так поняли», — экспрессивно воскликнул мужчина с красными полосками под глазами. «Не ухожу насовсем, нет, фух», — выдохнул я. «Слава шинигами, трудно в этом признаться, но я бы тоже расстроился, если бы старик так быстро нас покинул». «Тогда что вы имели в виду?» — слегка склонив голову, спокойно спросила Конан. «Ну, вчера я получил сообщение от начальства. Кажется, последнее не сильно довольна моим продолжительным отпуском. Ха-ха. В общем, мне нужно будет отлучиться на месяц или, может быть, полтора, чтобы выполнить парочку заданий для деревни. Вот оно что. Хех, а в этом есть смысл. Джирае повезло, что его учитель – третий и текущий Хокаге Конохи. Будь иначе, и подобные вольности ему бы никто не простил. Да, хотя я не эксперт, и о том, как обстоят дела в стане шиноби скрытого листа, знаю не так много, как хотелось бы. Джирая инсайдами тоже делится неохотно. Но потом ты вернешься, да?» — уточнил я. «Помнишь, ты обещал научить нас основам призывных техник?» На самом деле платиновый блондин ни словом не обмолвился о том, что даст нам свиток подписать контракт с жабами. Не знаю, почему в оригинале Наруто так легко эта возможность досталась, но тут перед нами поставили весьма жесткие условия. Пока что Джирая говорил, что научит нас самым основам призывных техник, а насчет жаб будем посмотреть, так сказать. Но все же хотелось надеяться на лучшие. Старик как-то рассказывал, что Хирузин перед ним те же условия поставил. Когда у маленького, будущего Санина были проблемы с мотивацией, Хокаге показал тому призыв обезьян, чем не слабо так замотивировал ученика. Джирая начал учиться как заведенный и в результате использовал дзюцу призыва животного, не заключив предварительно контракта. По его словам, ему повезло попасть к в принципе миролюбивым жабам, которые не убили наглеца прямо на месте. Забавная история, да. Судя по всему, будь у него чуть больше терпения, он мог бы выучить призыв обезьян, и история пошла бы совсем другим ключом. Конечно, лучезарно улыбнулся блондин. «Обязательно вернусь, даже не сомневайтесь. Учитель, начало Конан, вы будете возвращаться в Коноху, возможно, на несколько дней загляну, чтобы проведать друзей, учеников и сенсея. А что?» — удивился он. «Есть несколько вещей, которые сложно найти в нашей стране», — пожала плечами девушка и достала свиток со списком покупок. «Наверное, да уж, узнаю», — Конан очень предусмотрительно с ее стороны. «Да, постойте-ка, что он сказал? Проведать друзей, учеников и сенсея? Старик, каких таких учеников ты собрался навещать?» — возмущенно ору. «Блин, с этим нужно завязывать. Круто, конечно, иметь возможность орать на окружающих и прикрываться тем, что ты ребенок, а значит, тебе можно, но так и привыкнуть можно. Точно, прищурив глаза, медленно проговорила Нагата. Каких таких? После того случая, где мы столкнулись с Иванином, красноволосая практически перестала скрывать свои глаза челкой, а темные очки надевает только когда мы идем на миссию. Ха-ха, я что не говорил вам? Снова почесав затылок, неловко рассмеялся этот великовозрастный оболтус. Нет, подумав секунду, уверенно произнесла Конан. Абсолютно ничего о каких-либо других учениках. Ха-ха, ну это неловко. Да, это произошло несколько лет назад. Я только стал Джонином и получил под свое начало команду молодых генинов. Так уж получилось, что я мог тренировать их только на протяжении года. Потом началась эта война, и старик Хирузин посчитал, что будет больше пользы, если восстановить мою старую команду с крошкой Цунади и Арачитян. Мои детишки, ха-ха, были все еще слишком молоды и неопытны, что позволить им отправляться на войну, потому я оставил их в Канахе. Минато, конечно, природный гений, что за год окончил академию, но все же, честно признаюсь, я слушал это с открытым ртом. Биджу, это что получается? У него в Канахе есть команда учеников, а он остался тут с нами и торчит вот уже полтора года. Мое мнение о Джирае слегка пошатнулось, хотя и не сильно. По правде говоря, эта нотка безрассудства и раздолбайства у него еще с первой встречи была явно различима. В принципе, эта информация ни на что кардинально не повлияла. Вводные остались те же. Сначала он думал, что задержится с нами максимум на месяцок-другой, а потом мы начали неожиданно выпячивать свои таланты и уникальности. Так что он сам не заметил, как пустил корни возле нашего шалаша. Мда, лучше тренировать тройку гениев, чем одного. В том, что этот Минато имеет природный талант к обучению, я не сомневаюсь. Все же кое-что из канона об отце будущего главного героя истории помню. Фу, осталось только надеяться, что во время предстоящей миссии Джирая не встретит еще кого-то более перспективного. Хе-хе, старик повел нас домой. Конан и Нагата наседали на него с расспросами об оставленных в Канахе учениках. То ли у девушек взыграло чувство конкуренции, то ли действительно было любопытно, сложно сказать. Санин в основном рассказывал имена Минато. Кажется, его влекло к ученикам с потенциалом. Я слушал краем уха. Честно говоря, тема не казалась мне слишком уж интересной. Да было бы любопытно встретиться с маленьким Минато Намикадзе, но переться ради этого в Канаху. Нет уж, увольте. Я еще не совсем из ума выжил. Деревенька-то, конечно, хорошая и все такое, но там порой такой треш творится, что даже автору манги сложно его правильно описать. Тем более там сейчас Данза кукует, а Рачитян та же. Нет, ну нафиг. Честно говоря, я даже в старике Сарутоби Хирухине не уверен. Мало ли что у него в голове перемкнет, если он увидит Риннига Нагата. Это все равно, что прийти в больницу для безнадежно больных и хвастаться всем единственной дозой чудодейственного лекарства от всех болезней. Приготовив праздничный прощальный обед, мы покушали и принялись собирать сенсея в путь дорожку. Общими усилиями подкорректировали список покупок, и я отдал блондинку почти все свои деньги. Чего такого мы хотели, чтобы он нам прикупил за полмиллиона рье? В первую очередь нас интересовали нормального качества пустые свитки для тренировок в фуиндзюцу, разнообразная бумага, в том числе и чакропроводящая для экспериментов Конан, а также оружие. Удивительно, но за полтора года мне так и не выпало никакого оружия стоящего внимания. Море сюрикенов, множество кунаев, куча всяких расходников и прочего, но вот качественного оружия, сделанного из чакропроводящего металла, нет. «Эй, старик», — произнес я, когда мы закончили все приготовления. «Яхика, последнее напоминание перед прощанием. Надеюсь, у тебя хватит благоразумия не хвастаться всем своим друзьям, что нашел ученика с Риннеганом. Но на всякий случай еще раз напомню, что делать подобного не стоит». «Ха-ха, с чего ты взял, что я такой балабол, Яхика?» — рассмеялся Джирая, чем заставил меня тяжело вздохнуть. «Ну да, как же, не балабол, верю. Вечером мы устроили выходной, игрались с Чиби, кушали специально заныканные для такого случая деликатесы и сладости и рассказывали друг другу сказки. Итак, черепаха Тян победила зайца Куна в забеге. Закончила свою сказку Нагата. Мы с Канана принялись хлопать и всячески уверять девочку, что сказка нам очень понравилась. Приправленная местным колоритом, она действительно звучала несколько ново и смогла захватить мое внимание, если бы Нагата еще чуть больше уверенности в себе. Хотя она и так прогрессирует в этом направлении довольно быстро, так что незачем подталкивать ее сильнее. «Твоя очередь, Яхика», — произнесла Конан. «Ох, блин, точно. И что им рассказать? О колобке уже было, о Красной Шапочке рассказывал, сказку о трех поросятах, а не слишком ли они взрослые для нее? Нет, сказка то поучительная и может найти отклик в их культиваторских натурах, но все же нет. ХМ, может быть, рискнуть и пока нет Джирай поделится еще одной порцией инсайдерской информации, почему бы и нет, а когда старик вернется, придумаю какую-то отмазку, если девочки сдадут меня с потрохами. Ладно, решено. Не тот у нас случай, когда можно играть в молчание ягнят. Знаете, мне в голову не приходит никакой интересной истории. Вы не против, если я расскажу вам немного об Руки да Сыннине? Руки да Сыннине? Переспросила Нагата. Но разве мы чего-то не знаем? Джирая Синси ведь рассказывал нам все, что сохранилось в летописях. Да-да, внутренне морщусь, с этими девушками нужно держать ухо востро, и детские отмазки с ними не прокатят, в отличие от того же Джираи. КХМ, мы уже слышали множество историй о том, как сумел победить легендарного десятихвостого демона, запечатав его в себе, но я хотел поговорить немного о его силе, а не подвигах. Ты что-то знаешь об этом? Нахмурилась Конан. Учитывая глаза Нагаты, нет ничего удивительного, что Джирай рассказал нам все, что сам знал на тему единственного человека, ранее обладающего Ринниганом. Собственно, благодаря этому и парочке моих подсказок Нагата научилась выращивать из своего тела и чакры эти странные черные штыри. Это все еще довольно сложно для нее, так что у нас не было много времени, чтобы поэкспериментировать с ними. Думаю, я вспомнил кое-что любопытное, аккуратно произношу. Может быть, это просто бред, а может быть, сон, навеянный шинигами, я не знаю. «Тогда чего ты молчишь?» – возбужденно воскликнула Нагата. «Рассказывай». «Фух, они все еще ведутся, если я скидываю всю ответственность на шинигами. Ку-ку-ку». «Кхак-ха-ха-эм, что-то в горле першит. Мы все знаем, что мудреца шести путей назвали так не за красивые глазки, вернее именно из-за них, блин. Короче, я почти уверен, что под шестью путями подразумеваются разные способности мудреца, полученные им от пробуждения Риннигана. Скорее всего, первый путь мы уже видели в исполнении Нагата. Твоя способность отталкивать вещи, людей и даже дзюцу с помощью простого жеста. Второй путь – это призыв. Ты имеешь в виду как призыв жаб Джирай Синсе? Спросила Конан. Что-то похожее, но в моих воспоминаниях было похоже, что Рукида мог призывать не какой-то один определенный тип животных, а целую кучу всего. Гигантские собаки с множеством голов, панда, гигантские птицы, носороги и много других разновидностей. Было бы круто, если бы я могла сделать что-то подобное, с придыханием произнесла Нагата. ХМ, третий путь позволял Рикуда буквально превращать свое тело в марионетку. Помните, Джирай рассказывал о ниндзя-марионеточниках из Сунагакури? Да, но как можно превратить себя в марионетку? Нахмурилась Конан. Без понятия. Пожимаю плечами и действительно имею в виду именно это. Но ты как-то можешь создавать бумагу из своей чакры, верно? Действительно, как бы странно это ни было, но Конан развила свое бумажное ниндзюцу до такой степени, что буквально не нуждается в стороннем запасе бумаги. Она создает ее из своей чакры, как я создаю воду или огонь. Удивительно ли это? Ну, я все еще слабо понимал, как она это делает. Какой четвертый путь? С нетерпением спросила Нагата. ХМ, задумавшись, я постарался оформить дальнейшие слова у себя в голове. Он позволял Рикуда поглощать вражескую чакру. Но мы ведь и так это уже умеем, разве нет? Нахмурилась Конан. В ее словах был смысл. Умение передавать свою чакру другим подразумевает близость к другой стороне медали, умению поглощать вражескую чакру. Если хорошо натренировать первый навык, то подойти ко второму будет намного проще, и мы уже делали в этом первые шаги. Да, но я говорю несколько о другом. Мудрец мог поглощать готовые дзюцу по типу огненных шаров и прочего. Он буквально впитывал в себя все вражеские ниндзюцу. Ты серьезно? Едва ли не прыгая на своем месте, спросила Нагата. Могу ее понять, возможность действительно очень желанна для любого ниндзя. Ага, но не спрашивай, как это сделать. Я вспомнил только то, что он мог делать, но то как. КХМ, тем не менее, пятый путь позволял ему буквально выдергивать души из противников. Ау, не уверена, что хочу уметь делать что-то подобное, нахмурилась Узумаки. Никто не заставляет тебя практиковать то, к чему ты не склонна, мягко улыбаюсь. «Последний путь?» – спросила Конан. «Это сложнее, не уверен, что правильно понимаю эти воспоминания. Мудрец мог призывать некую сущность и с ее помощью восстанавливать или воскрешать своих союзников, но для этого, вроде бы, нужно было сначала убить и поглотить жизненную силу врага, или использовать свою. Риннеган и Нагата буквально заблестели, когда услышали о последнем пути. Биджу, может быть, не стоило говорить ей об этом, Хаем, ну в любом случае уже поздно отматывать время назад. Надеюсь, в будущем это не аукнется нам каким-то глобальным звездецом. Есть еще что-то, что мы должны знать? Спросила Нагата. Не думаю, качаю головой. Ну, это определенно важная информация. Теперь я буду знать, к чему стремиться. Возбужденно произнесла девочка, что хоть сейчас была готова бежать тренироваться. Главное, не переусердствуй, хмыкаю. Вероятно, сначала тебе следует хорошенько разобраться с первым путем, а потом попробовать освоить поглощение каких-то слабеньких ниндзюцу с нашей стороны. Попробовать вытянуть чакру из чужих клонов или из каменной стены, допустим. Просто все остальные пути кажутся несколько небезопасными для тренировок без присмотра Джирай. «Эй, вы что хотите продолжить тренировки?» – спросила Конан. «Как же задание Сенсея?» «Перед уходом старик выдал нам, подтвержденное системой задание, очередная зачистка барьеров». «Зачистка. Ранг В. Описание. Очистите 100++++++++++. Ранговых, 50 тысяч ранговых и 3 вранговых временных подземелий за 30 дней. Дополнительно, переправьте в чистый мир 1/1000 неупокоенных духов. На первый взгляд может показаться, что это безрассудство. Не просто покинуть учеников, но еще и выдать им опасное задание. Но суть в том, что это самый продуктивный путь развития для меня по крайней мере. Да и другим боевого опыта набраться не помешает. Практика показала, что позитивные эффекты от ученичества у Джирая Санина блокируются, если последний отдаляется от меня на 50 и более километров. Можно забыть о плюс 50% к обучению. В это время лучше всего сменить задачу и сосредоточиться на повышении уровней. Джирая, как никто другой, знает, на что способны его ученики, и потому уверен, что поставленная перед нами задача вполне выполнима. Наверное, все же насчет вранга я не уверен. Да, нет, задание в приоритете, по крайней мере для меня. Просто не хотел откладывать этот разговор на месяц. Вы можете остаться и продолжить тренировки, пока я буду зачищать +++D++++++. Шки. И не надо так на меня смотреть, вы же знаете уровень сложности этих барьеров. Тем более у меня будут клоны. Девочки неохотно кивнули, но потребовали с меня обещания не соваться в одиночку в более сложные и опасные временные подземелья. В принципе, у меня был план, как довольно быстро зачистить простенькие барьеры, но об этом позже, хех.